Глава 33. Раз твой герой Вальдемар любит все контролировать, напиши несколько показательных сцен с ним, забавных и пугающих, чтобы он контролировал и людей, и вампиров на глазах у ошеломленной публики, наказывал за какие-то проступки. Пусть это безмерно возмущает героиню. В общем, добавь эти сцены, и текст заиграет. Что дальше? Теперь коснемся отношений главной героини с подругами. Я, конечно, понимаю, у твоей Лики материнский комплекс. Очевидно, мать не заботилась о ней, и девушка пытается всеми силами заслужить любовь других людей. Хорошо, что Вальдемар стал исключением. Очевидно, подруг Лика жалела, а темный властелин в жалости нуждался слабо. Хотя, думаю, у Вальдемара тоже есть прошлое, и его точно стоит пожалеть. Но пока мы говорим о первой книге. Начнем с первой подруги Лики в школе для обучения вампиров и людей. Как там ее звали? Ева? Знакомое какое-то имя. Эта девица ходила в один кружок с Ликой по созданию рисунков, которые могут исцелять. И все было сначала хорошо, но тут в кружок целительства пришла особа королевской крови. На самом деле она была заинтересована в том, чтобы сделать Лику своим донором, еще не зная, какие опасности таит ее кровь. Но та наотрез отказалась. Тогда это право было предложено Еве, которая обрадовалась шансу попасть в королевскую свиту и тут же забыла о дружбе с Ликой. Более того, она стала настраивать других учеников против Лики. Что за подруга такая, верно? Затем в романе появляется вторая подруга по имени Гвен. Они с Ликой знакомятся на уроке вокала. И Лика, и Гвен обладают первыми голосами и могут солировать в школьном хоре. Это могло бы стать причиной непримиримой вражды, а не дружбы. Но вампирша и Лика составляют прекрасный дуэт. Они становятся известны даже за пределами школы. Но не все так просто. На новогоднем балу появляется один из рыцарей, служивших в церкви. Он много слышал о способностях Лики и жаждет с ней познакомиться. Но первой его встречает Гвен. Девушка влюбляется в Яура, и чтобы увлечь его, представляется именем подруги. Затем выпивает его крови и навсегда очаровывает юношу. Они покидают школу, Гвен становится невестой Яура, а о дружбе с Ликой и не вспоминает. Что ж, налицо еще один провал. И, наконец, третья подруга – Хелли. Она обычный человек без особых способностей. Но случилось так, что вампиры-мятежники похитили ее младшую сестру. Хелли шантажирует жизнью сестры, и та соглашается предать учеников. Ночью, опоив всех зельем, она собирает по волосу с каждой головы человека и вручает их одному из вампирских лидеров. В результате все ученики-люди заболевают, кроме Лики и самой Хелли. К ним начинают относиться подозрительно. Но благодаря Вальдемару Лике удается выяснить, что причиной болезни стала ее подруга. Ее так сильно презирают, что в дождь выгоняют на улицу, приказав стоять на коленях до той поры, пока они ее не простят. И только Лика пытается защитить девушку, открыв над ней зонт. Две души тянутся друг к другу. Лика и Хелли становятся неразлучными. До того дня, пока Вальдемар не приказывает своему другу объявить Хелли своей девушкой, и Хелли получает высшую вампирскую защиту. Но с одним условием – она разрывает всякие отношения с Ликой. Итог все тот же – Лика одна. И если в последнем случае дружеские узы Лики разрушает антигерой, то в остальном она виновата сама. Но автор проецируется в своих персонажах. «Лика, ты не веришь в дружбу? У тебя сложные отношения с родителями?» Девушка прикусила губу. «На самом деле я устала от контроля родителей и слабо верю в дружбу. Увы, Катькин пример перед глазами. Общаемся давно, а вот искренности и теплоты в наших отношениях нет. Лика, твоя героиня должна перестать наступать на одни и те же грабли». Сделав хорошее дело, не ждать за него награды, отвечать взаимностью, если человек сам к ней тянется, и не делать из друзей кумиров. Пусть в первой книге она хорошенько проанализирует отношения с каждой из трех подруг, и во второй книге у нее появятся настоящие друзья, которые пройдут с ней беды и испытания. Твоя героиня должна стать сильнее, как и ты сама. А что касается плавности сюжета, красоты стиля и прочих лингвистических заморочек, их поправим вместе. Согласна? Лика улыбнулась. У тебя большой опыт воспитания людей? Мне досталось много книг на тему, каким должен быть настоящий альфа. Конечно, пришлось их вернуть, но кое-что важное я запомнил. Но к вопросу о трудностях воспитания. Хочешь, приведу тебе два примера? Давай. Недавно я видел двух 10-летних мальчишек. Они задирали привязанную к дереву овчарку. Та была научена не нападать без приказа хозяина, потому терпела их издевки. Один парень щипал собаку, а другой бросал в нее камни. «И что ты сделал?» — мгновенно обозлилась Лика, возмущенная детской жестокостью. «Как шаман и оборотень я не мог пройти мимо. Теперь эти двое мальчиков любят всех зверей и, если понадобится, защитят любое живое существо. Любовь, конечно, внушенная, но я считаю, это справедливое наказание. Или мера воспитания». Лика вздохнула. В душе она была согласна с действиями Дани, но вслух сказать об этом не могла. Что-то мешало. Воздействовать магией на детей как-то... «А вот тебе другой пример. Бродил я по торговому центру и заметил маму, ведущую за ручку грустного малыша. Как оказалось, тот похвастался, что совершил какое-то достижение, то ли единственный из класса решил трудный пример по математике, то ли еще что-то». «Никогда не хвастайся», — сказала женщина. «Это ужасно. Нельзя выделяться из толпы. Тебе будут завидовать. Хвастаться некрасиво». «Тут, я думаю, не права мать», — вздохнула Лика. «Хвалить ребенка за успехи и радоваться вместе с ним, не мешать ему развиваться — вот обязанность матери. А навешивая ярлык хвостуна, эта мамочка просто лишает сына счастливого будущего. И что, ты опять вмешался?» «Нет. В данном случае я не имел права. Испытание взросления каждый проходит сам. Это же не издевательство над животными или людьми». «Понимаю. Значит, воспитываешь людей по мере возможностей?» Мужчина кивнул. «Тогда повоспитывай и меня немного», — со смехом сказала Лика, притягивая Дани к себе для еще одного поцелуя.